Глава четвертая. Прорыв. Январь-март 2622 года. Нерская губа. Планета Махаон. Система Асклепий. В комендатуру оккупационной зоны Нерская губа. Планета Махаон. Согласно докладной записке главного коменданта города Кирты, в зоне вашей ответственности уже месяц действует крупный отряд диверсантов. Приказываю принять меры по нейтрализации. Срок — 3 суток. Комендант сектора «Синапский пояс» контр-адмирал Каршипта. Штаб сектора «Синапский пояс». Станьте на путь солнца, Ашван Каршипта. Считаю своим долгом доложить, что указанные диверсанты вырвались из окружения в городе Кирта после победоносного штурма, который предпринял осиянный солнцем адмирал Девет. Соответственно, упустили их патрули, находящиеся в ведении генерала Бахмана Кирьяша, который теперь пытается переложить ответственность на наши плечи. Нечестивые друджванты, видимо, являются частями ОСНАС, имеют превосходное снаряжение, замаскированные схроны вокруг города и даже в самом городе, а также развитую шпионскую сеть среди местного населения. Для эффективной зачистки наших сил линейной пехоты не хватит. Нижайше прошу выслать не менее 3 егерских батальонов и специалистов по контрразведывательным операциям. С уверениями в бесконечном моем почтении, ваш покорный слуга, полковник Фраварус Сахим. Из записи сеанса радиосвязи. 3 батальона егерей? Передайте этому недоделанному болвану с клонированными мозгами, что если он не решит проблему в срок, поедет убирать навоз трайтаунских храфстра. Руками. Изматывающий марш по Махаонской тайге Ахилл Мария вспоминал как увеселительную прогулку. Да и не он один. Собственно, лес прошли без происшествий. Кроме того, получили хорошее подкрепление в виде остатков штурмовой пехоты, подготовленные бойцы с хорошим снаряжением. К счастью, силы вторжения были слишком заняты. Им было не до мелких недобитков, которые все равно не продержались бы в тайге без провианта, знания местности, карт и специального снаряжения. Крупные соединения клоны вычистили за сутки, а всякие там козявки не заслуживали их внимания до поры. Оккупация — это сложный комплекс мероприятий. Необходимо было вывести основные силы вторжения, на их место ввести гарнизоны, обеспечить места дислокации, питание, медицину, переписать население, определить распорядок новой жизни в режиме военного положения, разобраться с валютой, организовать работу захваченных предприятий, коих на Махаоне было много, обеспечить гарнизонную и патрульно-постовую службу, перевести военнопленных в лагеря, пресечь возможные эпидемии в лагерях беженцев, а беженцев одна только Кирта поставила более 400 тысяч, то есть опять же медицина. Развернуть среди населения оккупированной колонии зороастрийскую пропаганду. И еще 1001 срочная надобность. Неудивительно, что маленький отряд не беспокоили. То есть сначала по следам пошла поисковая партия, а над тайгой закружились беспилотные аппараты. Но метель уничтожила тропу, и оперативный перехват стал невозможен. В итоге сработало здравое рассуждение. Куда им, бедолагам, деваться в зимнем лесу? Сами выйдут. Этот прогноз имел шансы оправдаться. Да он обязательно бы всенепременно оправдался. Но отряд вел Салман Дель Пина, который заменял навигационный комплекс, полновесный отдел снабжения, штаб, а заодно в случае огневого контакта мог сработать как целое отделение ОСНАЗа. Медицина тоже имелась. Только клонам обо всем этом не доложили. Словом, отряд выбрался из тайги и вступил в предгорье хребта Южный. Старые пологие горы, изжеванные ветрами и временем. За горами лежала долина Нерской губы, длинного узкого залива, который омывался теплым океанским течением. Хребет отсекал зону резкого континентального климата с ее заповедной тайгой от зоны природно-климатического феномена. Там было не по-зимнему тепло, там раскинулось море, отряд шел именно туда. Но как миновать предгорье? Как выйти из-под таежной крыши? Все эти вопросы задали Салману, когда маленький отряд остановился на последний лесной привал, а командиры собрались посоветоваться. Посоветоваться было о чем. Равнина сменилась сопками, которые забирались все выше к небу. Непроглядная стена кедров поредела. Вместо могучих стометровых стволов тут и там стали появляться представители Pinus махаониенсис, то есть махаонских сосен, растущих по распадкам и вершинам холмов в обрамлении подлеск. Потом кедры пропали и вовсе. Перед отрядом лежала недружелюбная предгорная лесотундра, где не было защиты от всевидящих космических глаз, и над которой, что еще хуже, все чаще пролетали вертолеты. «Что будем делать, комрад?» — напрямую спросил гауптман штурмовой пехоты Дитер Карлов. Мужи, думающие, расселись под маскировочной сетью, натянутой меж двух сосен, оплетенных местными вьюнами, по зиме сухими и безжизненными. Остальной отряд расселся метрах в 100 позади, поглощая сухпаи под присмотром взводных. За жидкой россыпью сосен лежала голая равнина с редкими островками зелени. Снежный покров, еще недавно поражавший своей мощью, больше не поражал. Так, недоразумение сантиметров 15. Вот-вот. 10 минут назад засекли вертолеты. Транспортники под конвоем двух ударных. Подлил масло в огонь беседы Богдан Мита, чьи пехотинцы шли в дальнем дозоре и были под впечатлением от перспектив. Это хорошо еще, что мы не успели высунуться из леса. Салман сидел на корневище, привалившись спиной к стволу. Он увлеченно жевал древесный сучок, а ноги уложил на собственный шлем, совершенно не глядя на угрожающую тундру. «Меньше нервов!» — раздался голос доктора Фарагута. «Я знаю Салмана много лет. Глупости он допускает только в кантинах под воздействием этилового спирта». «Тем не менее, Ричард», — сказал Ахилл Мария, — «делать что-то надо?» «А что? Стоит вылезти в поле, и нас накроют. Мы там и суток не продержимся». «Тысячу раз просил называть меня Дик, по-дружески. И не смотри на меня так. Я отлично знаю, как сильно вы меня любите». Доктор усмехнулся и тоже снял шлем, подставив голову вольностям зимнего ветра. «Баста!» Пина хлопнул ладонью по бедру, и бронированный щиток глухо лязгнул. «Пережидаем день на позиции. Степь не высовываемся. Ночью высылаем наблюдателей на холмы. Они маскируются и пасут горизонт. Если все чисто, выдвигаемся. В таком порядке надо пройти чуть больше 10 километров. По-моему, небольшая проблема». «А что будет через 10 километров?» — поинтересовался Дитер. «А вот не перебивайте меня, герр Гауптман, и я все расскажу. 10 км, и в предгорьях начинаются пещерные выходы. Туда-то я вас и веду. Ныряем в пещеры, и там, как у Мадонны с заправой грудью, в полной безопасности выходим к подземной базе у Нерской губы. Сильно надеюсь, что не промахнулся, или промахнулся не сильно. Вопросы есть? Предложения?» Собрание наперебой высказалось в том духе, что, мол, уж какие тут могут быть предложения. Тогда Салман разогнал всех по своим частям, попросив остаться Ахилла и доктора. «Док, Ахилл, ну что вы как маленький, а? Ладно, мистер Фарагут, он сумасшедший, но ты, Ахилл, я знаю, что ты знаешь, кто мы такие. Я знаю, почему ты нас обоих сильно недолюбливаешь. Но давай оставим это на после войны, а? Прекрати коситься. А то люди не понимают, волнуются и задают лишние вопросы. Мол, откуда этот союзник успел узнать тебя, командир, и нашу медицину, когда он только что на Махаоне? Кончайте пикироваться, вы меня поняли? Не время сейчас». Поняли, конечно. Хотя инстинкты бывшего контрразведчика буквально вопили, что нельзя доверять двум пиратам, так как у обоих карьера закачаешься. Впрочем, Ахилл Мария все время напоминал себе, что у самого рыльца, мягко говоря, в пушку. И это неизменно помогало. Как ни крути, полковник по совокупности злодеяний переплюнул обоих на 3 порядка. Эти двое простые подонки. Он же предатель и военный преступник. Словом, разошлись. А ночью отряд покинул спасительный лес. Разведчики мобильной пехоты оседлали холмы, вооружившись наблюдательными комплексами «Ротанг», еще одной полезной приблудой из арсенала дивизии «Осна» Скорцени. Убедившись, что ни БПЛА, ни вертолеты не тревожат небо, отряд вошел в распадок меж холмов, перебежками от укрытия к укрытию, включив скафандр в режим «Хамелеон». 10 километров сделали, когда на землю пал час быка, самое дремотное время между 4 и 5 утра. Не быстро, зато надежно. Салман прибеднялся, говоря, что мог промахнуться. Не мог и не промахнулся. К 6 утра отряд миновал рукотворный тоннель за створом камуфлированных автоматических ворот и углубился в подземный лабиринт. Их ждала пещерная база и будни партизан. Тяжелые будни. Именно тогда Ахиллу Марии пришлось вспомнить марш-бросок по лесу как увеселительную прогулку. День Шахривар месяца Спандармат был неласков коменданту оккупационной зоны Нерская губа полковнику Фраварузу Сахим. Его вызвали к начальству в Кирту. Пришлось лететь. С самого утра, трясясь в чреве вертолета, заедаемый мыслями, полковник гадал, что еще преподнесла ему судьба. Беды начались в середине месяца Бахман, то есть к началу февраля, как называют его нечестивые дружванты из Объединенных Наций, да покарает их Ахура Мазда. Сперва все шло хорошо. Штурм Нерской губы прошел почти без потерь. Космодром работал в штатном режиме, подводные фабрики и рыбофермы выдавали продукт. Местное население исправно трудилось за продовольственные карточки и вело себя лояльно. Сталелитейный завод, объект стратегической важности, гнавший сортную броню, обеспечили рабочими сменами из Конкордии, из числа местных специалистов. Через космодром вывели части первой линии, которую ждал фронт. Но вот 1 февраля пропала исследовательская партия, осматривавшая местные пещеры. Задача была простая – выяснить, нельзя ли использовать пещерные выходы из моря для доставки продукции подводных предприятий. Результат. 2 инженера, геолог и отделение охраны просто исчезли. Дальше больше. Назаатара Мисрави, заложившего храм священного огня в Нерской губе, покусились прямо на улице среди бела дня. Слава Ахура Мазде, что фугас, заложенный в дренажном стоке, сработал на мгновение раньше нужного и посек осколками двигательное отделение мобиль. Заатар уцелел. Потом была нелепая перестрелка в порту. 1 убитый, 3 раненых. Взрыв монорельса в горах. Взрыв полицейского участка в городе. Потом взрыв на сталелитейном заводе. Вот это вышло совсем нехорошо. 2 цеха остановились на неделю. 11 погибших. Пришла гневная телеграмма из штаба Синавского пояса. Фарварус Сахим запросил помощи, так как строевая пехота явно не справлялась. В ответ генерал Кирияш прилюдно изругал его болваном с клонированными мозгами. Его, потомственного пехлевана. Наконец, вчера ночью перестрелка на космодроме. Настоящее побоище с пулеметами, гранатами и плазмометами. Хорошо еще, что диверсантов встретили егеря Атурана, спешно переброшенные на Махаон из метрополии. Плохо было другое. Егеря ему не подчинялись, и полковник не знал точных результатов ночного сражения. Нюх опытного служаки подсказывал, вот из-за этих-то результатов его и поволокли на ковер к начальству. «Генерал Кирияш отличается завидной мстительностью», — думал полковник. «Если он проведал о моих жалобах в штаб Синавского пояса, которую я подавал тайно через его голову». Словом, настроение портилось на глазах. А будущее выглядело мрачнее грозовой тучи во время урагана в степи под Хосровом. Десантно-штурмовой Хиштар взлетел с космодрома, быстро набрал высоту. Под брюхом неслась заснеженная тайга, а на одинокого полковника из блистера то и дело поглядывал бортстрелок. Догадывался паразит, что командир едет за головомойкой. Такие новости быстро разносятся.